Глава 13. Трудно быть верблюдом. Витя, ты стал воровать? Блин, ну откуда берется этот кошмарный мусор юношеского максимализма в мозгах взрослой 30-летней женщины? Ну да, не буду спорить, симпатичный блокнотик, миниатюрный, с твердой лакированной обложкой и малюсенькой шариковой ручкой, вставляющейся в особые петельки у переплета. Ирина подарила. Точнее, вынуждена была подарить, когда кое-что проспорила. Только почему же сразу воровать? У кого-то украл эту вещь. Может быть, психануть и обидеться? А что, имею право. Разве я давал когда-нибудь повод для этаких подозрений? Меня за руку ловили? Не слабо так. Украл. Не хватает только одиозного «highly likely» в стиле лживых британцев. Весьма вероятно. И, в принципе, доказательств уже и не нужно особо. Сейчас вот как закачу благородную истерику, засучу ножками да замашу ручками, будете знать. Только ведь напрасными будут усилия. Маму не переделать. У нее железный и проверенный жизнью принцип всегда быть готовой к самому, что ни на есть худшему. Все предположения, прогнозы и догадки от максимального минуса. А что может быть хуже сына вора? Почему это сразу украл? Подарили. Не верблюд я, поверьте. Примерно так это звучит. Где, черт побери, набившая оскомину презумпция невиновности? Где мои права на честное и непредвзятое судилище? Как же тошно, когда ты реально прав, а в силу независящих от тебя обстоятельств приходится тухло и позорно оправдываться. Заведомо проигрышная позиция. Игра в одни ворота, при отсутствии вторых. Кто это у тебя такие подарки кому попало раздаривает? Кому попало? Складывается у меня такое впечатление, джентльмены, что нас тут реально обидеть хотят. Я вздохнул и взял себя в руки. Мама, ну чего особенного в этом блокнотике? Обыкновенная канцелярщина, тупая причем. В нем вообще писать неудобно. Смотри, бумага глянцевая, и шарик в ручке проскальзывает вечно. Прибью эту Ирину, Джульетта хренова. Спорим, что Саныч меня в жизни никогда в кино не пригласит. И этот Ромео недоделанный, пока я ему не соорудил банальную подставу, так храбрости и не набрался. И это боевой опер. Что ты мне голову морочишь? Быстро говори, где ты эту дрянь заграничную взял? А, вот оно что. Так это же происки проклятого буржуинства. Мама хоть и не член партии, но комсомолкой в свое время была более чем активной. Комсомолка, отличница, спортсменка. С нее писали. Но, пасаран, не пройдут никуда эти мерзавцы. И пускай даже не думают протягивать свои вражьи щупальца к беззащитному ребенку. На лету поотгрызаем. Этот блокнотик, мам, не заграничный. Стал терпеливо я лепить собственное алиби. Это блокнотик белорусского производства. Гляди, на последней страничке напечатано «Гомель Древ». Гомель это где? Правильно, в СССР. А подарила мне его Ирина, в смысле Ирина Александровна, та, которая из Дворца пионеров, тренер по художественной гимнастике, помнишь? За какие такие заслуги подарила? Мамин напор постепенно слабел. Но отсутствие у вас судимости не ваша заслуга, а наша недоработка. И что-то я таких сувениров в Союз печати не видела. Откуда он у Ирины Александровны? А и действительно, откуда он у нее? А не шпионка ли она часом, белорусская? А это ей в КГБ вручили. Как ни в чем не бывало, заявил я с серьезным выражением лица. В качестве поощрения за своевременный и добросовестный стук на всех неблагонадежных юных спортсменок из ее секции. Художественная гимнастика, знаешь ли, дело такое, гибкое. А враг не дремлет. Хватит, хватит своим языком дурным ляпать, куда ни попадя. Грозным полушепотом зачастила мама. «Ты не вздумай это! Шуточки свои где-нибудь еще пошутить! Не дай бог! Совсем голова, что ли, не варит? Это все фантомасы ваши, да? Фанфаны эти с тюльпанами? Кто вообще такие фильмы у нас в стране разрешает? Черт знает что! С цепи посрывались с этим вашим кино заграничным!» Сказать, что моя мама совок, это вообще ничего не сказать. Она совка-экскаватор, совка-бульдозер и совка-самосвал в одном обличье. Причем не какой-нибудь обыкновенный самосвал, а карьерный, БелАЗ 110-тонный. Но я этот суперсовок люблю. Люблю, несмотря на всю его ультрасовковость. А может быть и благодаря этому. Впрочем, это совершенно разные категории. Любят не за что-то, любят просто так. Не за достоинство, как правило, а именно за недостатки. И, если честно, мамину совковость я за недостаток даже и не считаю. Если бы все мамаши Союза хоть громулькой были похожи на мою маму, коррупции в 90-х и позже в нашей стране не было бы напрочь. Да что там, развала бы не произошло, потому что не разрешила бы очередная совковая мать нашему государственному лидеру плясать под дудку ненавистного коварного Запада. Такая, как у меня мама, это дело расшифровала бы в два счета. И пару затрещин заблудшему сыночку, да помеченной лысине. О доме, мол, думать надо. В смысле, о своем собственном государстве. А не как понравится очередной раз высокомерным буржуинам из-за океана. «Я так тебя люблю, мам!» — вырвалось у меня. «Ты просто не представляешь, какая ты хорошая!» И обниматься. Хотя в нашей семье это особо и не принято. Потому мама в шоке, и дар речи куда-то потерян. Аж на долгие 10 секунд, за которые основная тема разборок, странным образом испаряется. «Ну ладно, ладно, что за телячьи нежности?» Мама просто изнемогает от неловкости. «Ну хватит! Подарила так подарила. В школу этот блокнот не носи, пусть дома лежит». «А как ты его заметила?» Неожиданно пришло мне в голову. «Ты в ранце моем, что ли, копалась?» «А почему эта мать не может заглянуть в портфель своего сына? Что там за секреты?» Резонно. Как-то даже язык не поворачивается возразить. Ежели, скажем, загнуть сейчас про свободу индивидуальности и неприкасаемость личного пространства, так это что марсианину про креветок втирать? «Ладно, проехали. Слушай, мам, а тебе в детстве в школе про крымских партизан что-нибудь рассказывали? Не помнишь?» «А тебе зачем?» «Да просто соревнование у нас в классе, кто больше про войну узнает». «Хорошее соревнование. А ты в библиотеку?» «Да был я уже там. Там все были. И все одинаково про одно и то же лепят. Мне интересно, что у вас было. Всего через 7 лет после победы». Мама задумалась. «Ты знаешь, а ведь много чего рассказывали. И участники войны были у нас на уроках. И партизаны бывшие, и подпольщики. Только давно это было. Уже и не вспомнить». «Ну, мама, вспомни!» «Господи, да что ты пристал? 20 лет уже прошло!» «А самих выступающих не помнишь? Может быть, особенное что-то?» «Ну, разве что...» «Ну-ну!» «Не ну-кай на мать!» «Угу, без ну!» «Так разве что...» «Разве что запомнилось одно. Приходил к нам на урок мужества один бывший подпольщик, рассказывал, как готовили и проводили диверсии против фашистов, как спасали товарищей из гестапо, как наши войска встречали». «Ну, в смысле и?» «И почему я его запомнила? Жил он рядом с нами, на Куликах. Я его девчонкой много раз видела около пивной. И еще сильно пострадал он на войне. Вернее, у немцев в тюрьме. Руки у него не было, протез вместо нее, лицо сильно изуродовано. Хоть и носил он бороду, но все равно было видно. Губы порваны, зубы все железные. Своих после фашистов и не осталось вовсе». «А как звали его, не запомнила?» «Нет, конечно. Да таких много в то время было, после войны. Тот инвалид просто к нам на урок приходил. Ты спросил, я и вспомнила». «Слушай, а глаза у него целые? В смысле, выбитых не было?» «Глаза? Вроде на месте. Хотя, если вставной... Я девчонкой могла и не разглядеть. Звери эти фашисты». «А ты не вспомнишь, внешности он какой был? Не восточный, случайно?» Мама снова наморщила лоб. «А ты знаешь, действительно, чернявый был дядька. Точно. Его, кажется, мужики в пивной татарином звали». «Мам, а ты, я гляжу, частенько в пивной зависала, девчонкой-то». «Я тебе сейчас дам зависала. Шуточки твои все. Та пивная одно название только. Бочка на перекрестке Супруна и Кошевого. Там сейчас квас продают. А рядом заборчик из камня, низкий, до пояса. Там мужики и заседали всем скопом. Расстелют газетенки свои, рыбу разложат и точат лясы допоздна. Вот там этот татарин и крутился все время. Кто нальет, а кто и накормит. Много тогда нищих было. Даром, что воевали». «Ого! Это я от мамы своей слышу. Сильно». «А он очень старый был, татарин этот». «А кто его знает? В то время все старыми выглядели. Понаделала война стариков из мальчишек. А инвалид тут вроде и не старый особо, побитый только жизнью. А комплекции какой? Здоровый, хилый? Да никакой. Обыкновенной комплекции. Кожа да кости, как у всех. Не до жиру тогда было. Разобрала что-то мою родительницу. Режет правду матку без оглядки на линию официально причесанной истории страны советов. Сыплет информацию, не бьющуюся с идеологическим мейнстримом. А рост? Роста какого этот дядя был? Да что ты пристал? Какая разница тебе? Среднего роста он был, а может быть и низкого. Мне девчонки тогда все мужики высокими казались. Ну да, ну да. Ты вообще уроки сделал уже? Мам, я вообще-то с продленки пришел. А она, знаешь ли, для того и придумана, чтобы прилежные дети там домашнюю работу делали. А точно? Проверять будешь? Риск. На продленке я сегодня не был и уроков, разумеется, не сделал. Не буду. У вас же проверяют там. Пронесло. Впрочем, это было несложно. Как конфетку у ребенка отобрать? Тогда еще на один вопрос ответь, пожалуйста, на последний. Хорошо, давай. А бабушка наша, мама твоя, в то время тоже почтальоном работала? Конечно. Как я родилась, она со стройки ушла и пошла почтальоном. То есть этого татарина она, по идее, должна помнить? Ну, не знаю. Хотя она на своем участке практически всех знает. А тот наверняка пенсию получал по инвалидности. Стало быть, бабушка и к нему приходила. А когда мы к бабушке пойдем? По бабушке соскучился. Это хорошо. Еще бы папе твоему соскучиться хоть чуть-чуть. На выходных вроде собирались. Мне очень нравится замечательный и поучительный роман Тургенева «Отцы и дети». А почему, к примеру, никто не догадался написать «Зятья и тещи»? Поверьте, было бы гораздо интересней, по крайней мере, динамичнее. — А пошли к бабуле завтра. — Завтра мне некогда. Сходи сам, ты уже не маленький. Вот уроки закончатся и иди, я разрешаю. — А продленка? — Можешь завтра не ходить. Вообще толку от этой продленки? — Золотые слова. — Ладно, не воображай. Посмотрим на следующей неделе, ходить тебе туда или не ходить. — А это, мамочка моя, я сам сманипулирую. Тобой, дорогая, и сманипулирую, благо человек ты убеждаемый и ведомый, хотя и считаешь себя лидером в семье. Просто сам не решил еще насчет продленного дня. Не все плюсы и минусы расставил по своим местам. А у нас есть что-нибудь про партизан почитать? Хочу что-нибудь выписать себе для спора нашего школьного. Как будто я не знаю, что в нашей домашней библиотеке есть, а чего нет. Почитать? А ты давай-ка сам посмотри, не маленький. Стул возьми и глянь там на верхних полках. У нас, к слову, военных мемуаров книжек 10. Целенаправленно закупалась для идеологического воспитания сыновей, будущих защитников Отечества. На эти книжки сейчас и намек. Мне же нужно сейчас взять любую книжку, засесть с умным видом за письменный стол и под предлогом выписывания тезисов героических участников боевых действий сделать все-таки домашку по-русскому. А по математике заданные упражнения и задачки я пощелкаю завтра на перемене, как делаю это обычно. Наблатыкался уже. Блин, 52 года мужику.